Глава 8. Уэйком в новом свете. Не прошло и 3 дней после разговора между Люси и ее отцом, нечаянно услышанного нами. И вот, улучив минуту, когда Мэгги отправилась с визитом к тетушке Глег, Люси уже в доверительной беседе посвятила во все Филиппа. День и ночь Филипп с неутихающим волнением перебирал в уме все, что сказала ему Люси, пока, наконец, у него полностью не сложился план действий. Ему казалось, что у него появилась надежда как-то изменить отношения с Мэгги или хотя бы устранить одно из препятствий, разделяющих их. С лихорадочной напряженностью шахматного игрока в первом пылу увлечения он рассчитал и взвесил каждый шаг и сам был немало удивлен, неожиданно обнаружив в себе таланты стратега. План его был в равной мере дерзким и осмотрительным. Выждав момент, когда у отца не было более неотложных дел, чем чтение газеты, Филипп подошел к нему сзади и, положив ему руку на плечо, сказал: «Не хочешь ли ты подняться в мою обитель, взглянуть на рисунки, отец? Я, наконец, их развесил». «Ноги уже не те, Фил. Мне трудно взбираться по твоим бесчисленным ступенькам», — проговорил мистер Уэйком, ласково глядя на сына и откладывая в сторону газету. «Но так и быть, пойдем». «Как хорошо у тебя здесь, Фил. Лучше и не придумаешь, не правда ли? Прекрасное освещение дает эта стеклянная крыша, а?» Не преминул, как всегда, сказать он, входя в комнату. Мистер Уэйком любил напоминать как себе, так и сыну, что это его отцовское великодушие обеспечило Филиппу подобный комфорт. Он был хорошим отцом, и, вернись Эмили в этот мир, ей не в чем было бы его упрекнуть. «Ну, показывай», — сказал он, надевая очки и усаживаясь, чтобы немного отдышаться и осмотреть тем временем картины. «Да у тебя здесь превосходная выставка! Клянусь, твои рисунки ничуть не хуже, чем у этого лондонского художника, как бишь его, за картину которого Лейберн заплатил кучу денег». Филипп покачал головой и улыбнулся. Сидя на высоком табурете, он что-то нервно чертил графитовым карандашом, чтобы унять внутреннюю дрожь. Он наблюдал за отцом, который встал с места и с благодушным видом рассматривал картины, уделяя этому занятию гораздо больше времени, нежели того требовала его истинная склонность к пейзажу. Медленно обойдя комнату, Уэйком остановился, наконец, перед мольбертом, где стояли 2 портрета — большой и маленький. Второй — в кожаной рамке. «Бог мой, что это у тебя здесь?» — воскликнул он, пораженный внезапным переходом от пейзажа к портрету. «Я думал, ты давно уже не пишешь портретов. Кто это такие?» «Это одно и то же лицо», — спокойно и без секунды промедления ответил Филипп, — «но в разном возрасте». «А кто именно?» — с нарастающей подозрительностью спросил Уэйком, пристально вглядываясь в большой портрет. «Мисс Талливер». Маленький портрет, сравнительно удачный, передает, какой она была, когда мы учились с ее братом в пансионе в Кинг-Лортоне. Другой, менее удачный, какой я застал ее после моего возвращения из-за границы. Уэйком в бешенстве обернулся, сорвав с себя очки. Он с побагровевшим лицом некоторое время стоял и свирепо смотрел на сына, словно подавляя желание одним ударом смести со стула это осмелевшее до дерзости тщедушие. Не спуская с сына гневного взгляда, он засунул руки в карманы и бросился в кресло. Филипп не ответил на взгляд отца. По-прежнему внешне спокойный, он продолжал сидеть, не отводя глаз от кончика карандаша. «Не хочешь ли ты сказать, что поддерживал с ней знакомство после возвращения из-за границы», — проговорил, наконец, разъяренный Уэйкем, тщетно пытаясь излить свой гнев в словах и тоне, поскольку не мог выразить его решительными действиями. «Да, в течение целого года до смерти ее отца я постоянно виделся с ней. Мы встречались в чаще Красного Оврага, неподалеку от Дорлкоутской мельницы. Я отдал свое сердце, мисс Талливер, и никогда не полюблю другую. Я всегда мечтал о ней с тех пор, как увидел ее девочкой». «Продолжайте, сэр. И вы, разумеется, переписывались с ней все это время?» «Нет. Я впервые сказал ей о своей любви накануне того дня, когда мы расстались. Она обещала своему брату не видеться со мной и не писать мне. Я не уверен, что она любит меня и что она согласилась бы стать моей женой, но если бы она согласилась, если бы она любила меня, я, не задумываясь, женился бы на ней. И это расплата за всю мою снисходительность, за все, что я для тебя сделал!» С бешенством воскликнул Уэйкем, бледнее и дрожа от ярости и сознания собственного бессилия перед вызывающим спокойствием и непоколебимой твердостью сына. «Нет, нет», — сказал Филипп, впервые поднимая на него глаза. «Я и не думал ни о какой расплате. Ты был снисходительным отцом, но я всегда считал, что твое желание внести в мою жизнь как можно больше радости — рождается из привязанности ко мне, и не помышлял, что в угоду твоим чувствам, которых я не разделяю, должен буду пожертвовать единственным шансом на счастье и тем проявить свою благодарность». «Я думаю, в этом случае большинство сыновей разделяло бы чувства отца», — возразил Уэйкем с горечью. «Отец девушки, грубое, тупое животное, чуть было не убил меня. Весь город это знает. И ее братец немногим лучше. Такой же наглец, но более хладнокровный. Ты говоришь, он запретил ей видеться с тобой. Он переломает тебе кости все до единой за это твое великое счастье, если ты не постережешься. Но ты, по-видимому, уже принял решение и расценил, во что оно тебе обойдется. Конечно, ты вполне независим от меня. Можешь жениться на этой девице хоть завтра, если пожелаешь. Тебе 25 лет. Ты пойдешь своим путем, я своим. Отныне нас ничто не связывает». Уэйкем поднялся и направился к двери. Но что-то заставило его вернуться. И вместо того, чтобы покинуть комнату, он принялся мерить ее шагами. Филипп медлил с ответом. А когда заговорил, в его голосе более чем когда-либо звучало язвительное спокойствие. «Нет, даже при согласии мисс Талливер я не вправе жениться на ней, если буду располагать только своими средствами. Ведь мое воспитание не подготовило меня ни к какой практической деятельности. Я не могу предложить ей бедность в придачу к уродству». «А, так вот почему ты цепляешься за меня. Я так и думал», — сказал мистер Уэйкем, по-прежнему с горечью, хотя последние слова Филиппа причинили ему внезапную боль и расшевелили в нем чувства, владевшие им вот уже четверть века. Он снова бросился в кресло. «Я ожидал этого», — возразил Филипп. «Я слышал, что подобные столкновения часто происходят у отцов с сыновьями. Будь я таким, как другие мужчины моего возраста, я ответил бы на твои злые слова еще более злыми. Мы расстались бы, я женился бы на девушке, которую люблю, и у меня было бы столько же шансов на счастье, как и у всех прочих. Но если тебе принесет удовлетворение, возможность в корне разрушить все, что ты делал для меня, у тебя есть преимущество перед другими отцами, Ты можешь навсегда лишить меня того, что придает жизни цену в моих глазах». Филипп остановился, но отец по-прежнему хранил молчание. «Ты сам знаешь, какого удовлетворения ты ищешь, и что руководит тобой, помимо желания утолить бессмысленную злобу, достойную разве невежественного дикаря?» «Бессмысленную злобу!» — загремел Уэйком. «Что ты этим хочешь сказать, черт побери? Может ли человек хорошо относиться к мужлану, который отхлестал его кнутом? К тому же существует его сынок, этот холодный высокомерный дьявол, который бросил мне в лицо такое оскорбление, что мне его вовеки не забыть. Я не знаю лучшей мишени для пули, да только велика честь для него». «Я не говорю о том негодовании, которое вызывают у тебя талливеры», — сказал Филипп, имевший основание сочувственно отнестись к такой оценке Тома. «Хотя мстительные чувства не стоят того, чтобы за них держаться. Я говорю о твоем стремлении перенести вражду и на беззащитную девушку, у которой достало здравого смысла и высоких душевных свойств, не разделять узких предрассудков семьи. Она не причастна к семейной ссоре». «Это несущественно! Кого интересует, что думает женщина? Важно, из какой она семьи. Для тебя вообще унизительна мысль о женитьбе на дочери старика Талливера». Впервые в разговоре с отцом Филипп утратил спокойствие. «Мисс Талливер, — покраснев от гнева, сказал он с оскорбительной резкостью, — обладает тем единственным достоинством, которое только и дает право на высокое положение. Лишь мелкие души отказывают в этом представителям среднего класса. Она в высшей степени утонченная натура, и ее друзья, каковы бы они ни были, пользуются безупречной репутацией и всеми уважаемы за честность. Весь Сент-Ток признал бы ее более чем равной мне». Уэйком метнул настороженно вопрошающий взгляд на сына, но Филипп не смотрел на отца. С оттенком горечи, выдававшим, как тягостно ему все это, он, словно разъясняя свою последнюю мысль, после небольшой паузы добавил: «Найди хоть одного человека в Сент-Оге, который не сказал бы тебе, что прелестное создание, подобное ей, загубит свою жизнь, если свяжет ее с таким жалким существом, как я». «Вот еще!» — вскакивая с места, воскликнул Уэйком в порыве оскорбленной гордости, ибо задето было и его самолюбие, и отцовские чувства. «Это чертовски блестящая партия для нее! Все это вздор! Случайное увечье не имеет значения, если девушка по-настоящему привязана к мужчине». «Да, но у девушек обычно не рождается привязанности в подобных случаях», — ответил Филипп. «Что ж», — грубовато возразил Уэйком, делая попытку вернуть себе первоначальные позиции, «если она не любит тебя, ты мог бы не брать на себя труд говорить о ней и тем самым избавил бы меня от необходимости отказывать тебе в моем согласии на то, что, скорее всего, никогда не произойдет». Уэйком, не оглядываясь, большими шагами направился к двери и с шумом захлопнул ее за собой. Филипп был уверен, что в конце концов разговор окажет свое влияние на отца. Но происшедшая только что сцена подействовало раздражающе на его нервы, чувствительные, как у женщины. Он решил не спускаться вниз к обеду, так как был не в состоянии вновь встретиться с отцом. Мистер Уэйком имел обыкновение в те дни, когда у них не было гостей, исчезать по вечерам из дому, часто вскоре после обеда, и так как день клонился к вечеру, Филипп запер дверь и отправился бродить, предполагая вернуться к тому часу, когда отца не будет дома. Он забрался в лодку и спустился вниз по реке к любимой деревушке, где и провел остаток дня. Ранее у него никогда не было повода ссориться с отцом, и им овладела болезненная тревога при мысли, что начавшаяся между ними борьба продлится многие недели. А мало ли, что может произойти за это время. Филипп не желал отдавать себе отчет, какой смысл он вкладывает в этот невольно возникший у него вопрос. Но будь его чувство к Мэгги признано всеми, у него имелось бы меньше оснований для смутного страха. Он поднялся к себе в мастерскую и устало опустился в кресло, рассеянно оглядывая развешанные вокруг виды моря и скал, пока не погрузился в дремоту, и ему не привиделось, что бурный мутно-зеленый поток водопада уносит Мэгги, а он беспомощно смотрит, как она стремительно скользит вниз. Но тут ужасающий грохот, так, по крайней мере, ему показалось, заставил его очнуться. Это затворилась дверь. Судя по тому, что сумерки нисколько не сгустились, Филипп дремал не более нескольких минут. При виде отца, а это был он, Филипп привстал, желая уступить ему место. «Сиди, я предпочитаю ходить». Уэйком несколько раз с внушительным видом прошелся по комнате, потом остановился перед сыном и, засунув руки в карманы, сказал, продолжая недавний разговор, словно он и не прерывался. «По-видимому, ты нравишься этой девушке, иначе зачем бы она стала тайно встречаться с тобой?» У Филиппа забилось сердце, и на щеках проступил легкий румянец, тотчас же сбежавший с его лица. Ему нелегко было заговорить. «Она привязалась ко мне в Кинг-Лортоне еще девочкой. Тогда ее брат поранил себе ногу, и я много времени проводил подле него. Это сохранилось в ее памяти, и с тех пор она считает меня своим другом. У нее не было и мысли о любви, когда мы встретились вновь. Но ты в конце концов признался ей в любви. Что же она тебе ответила?» — спросил Уэйком, опять принимаясь ходить по комнате. «Она сказала, что тоже любит меня». «Черт побери! Чего же тебе еще нужно? Или она ветреница?» «Она была совсем юной в ту пору», — неуверенно проговорил Филипп. «Боюсь, что она еще не разбиралась в своих чувствах, и меня страшит, что наша длительная разлука и события, вставшие между нами, все изменили. Но ведь она в городе. Я видел ее в церкви. Разве ты не говорил с ней после ее возвращения?» «Говорил. Мы встретились у мистера Дина, но по многим причинам я не мог сказать ей о своих намерениях. Одно из препятствий отпадет, если ты дашь согласие и захочешь увидеть в ней жену твоего сына». Уэйком некоторое время молчал, остановившись перед портретом Мэгги. «Она ничем не напоминает тот тип женщины, к которому принадлежала твоя мать», — выговорил он наконец. «Я видел ее в церкви. Она красивее, чем здесь. Великолепные глаза и великолепная фигура. Но красота ее опасна, и должно быть, она своенравна. Так ведь?» «У Мэгги доброе, преданное сердце. И в ней есть простота. Ей не свойственны ни высокомерие, ни притворство, обычно встречающиеся у женщин». «Вот как?» — сказал Уэйком. «Красота твоей матери была нежнее. У нее были волнистые каштановые волосы и глаза серые, как у тебя, Фил. Очень жаль, что нет ее портрета». «И ты не желаешь мне такого же счастья, какое выпало тебе? Это так скрасило бы мою жизнь. Есть ли узы более прочные, чем те, что 28 лет тому назад связали тебя с матерью? И ведь с каждым годом они все крепли. Ох, Фил, только ты знаешь меня с хорошей стороны. Мы должны держаться друг друга, насколько возможно. «Так что же мне следует делать? Спустимся вниз, и ты все мне расскажешь. Может быть, мне надлежит отправиться с визитом к этой темноглазой барышне?» Теперь, когда между ними не было больше преграды, Филипп мог свободно говорить с отцом обо всем, что касалось его отношений с Таливерами. О желании вернуть этой семье мельницу и земли, о передаче того и другого Гесту и компании в качестве промежуточного шага. Убеждая отца, он даже отважился проявить настойчивость, и тот шел ему навстречу с большей готовностью, чем Филипп мог предполагать. «Мне эта мельница ни к чему», сказал в конце концов Уэйком с ворчливой уступчивостью. «В последнее время она доставляла мне кучу хлопот. Пусть возместят расходы по ее усовершенствованию, и все. Но об одном не проси меня. Я слышать не хочу о молодом Талливере. Если ты способен переварить его ради его сестры, воля твоя. Я же не смогу его проглотить ни под каким соусом». «Ваше воображение подскажет вам, какие чувства владели Филиппом, когда на следующий день он отправился к мистеру Дину с намерением сообщить ему, что мистер Уэйкем готов вступить в переговоры, и с каким милым торжеством Люси добивалась от отца признания своих деловых талантов. Мистер Дин был несколько озадачен и заподозрил, что между молодыми людьми происходит что-то такое, к чему он не прочь был бы иметь ключ». Но для человека склада мистера Дина все, что может происходить между молодыми людьми, столь же далеко от реальной деловой жизни, как и то, что происходит у птиц и бабочек. Разумеется, если это не сказывается пагубным образом на денежных интересах. А в данном случае это, безусловно, сказывалось на них весьма благоприятно –